В отделении появились полицейские, сопровождаемые охранником Василием Петровичем. У Радецкого была привычка запоминать имена отчества всех сотрудников больницы, включая охранников, которые, правда, довольно часто менялись. Но именно этот работал довольно давно, больше года точно. Отправленную полковником Буниным оперативную группу возглавлял довольно симпатичный парень лет 35, представившийся майором Осмоловым. Следователь назвался Михаилом Евгеньевичем Зиминым. Судмедэксперт и еще два молодых парня-оперативника никак не представились, а просто прошли в палату. «Кто тут старший?» — спросил Зимин. «Я главный врач. Меня зовут Владимир Николаевич Радецкий. Это заведующий отделением Максим Сергеевич Петранцов. Это доктор Теплицкий Александр Яковлевич. Он первым констатировал смерть нашей пациентки». «Вы нашли тело?» — повернулся следователь к Теплицкому. «Нет, наша медсестра Катенька. Вот она». Он жестом подозвал дрожащую крупной дрожью девушку, стоявшую чуть в стороне. «Хорошо. Для начала, Владимир Николаевич, я получил распоряжение от руководства начать разговор с вас. Сейчас я посмотрю, что там». Он кивнул в сторону палаты, из которой раздавались негромкие голоса его коллег. «Потом вы нам с Олегом все расскажете, а после этого мы уже опросим всех остальных. Можно попросить, чтобы никто не покидал больницу, пока мы не закончим?» «Да, пожалуйста», — кивнул Радецкий. «У меня операция через полчаса», — растерянно сказал Теплицкий. «Пациента уже подготовили. Я не могу на нее не прийти или опоздать». «Идите в операционную, Александр Яковлевич», — мгновенно принял решение Радецкий. «Мы с Максимом Сергеевичем расскажем все, что знаем. Да и Мария Степановна нам поможет. Она же была в палате вместе с вами. Вон она идет. Господин Зимин, вы сможете поговорить с доктором Теплицким позже?» Тот полоснул всех острым, внимательным, но не злым, а скорее оценивающим взглядом. «Да, конечно. Работайте, Владимир Николаевич. Где мы можем поговорить?» «Проходите в мой кабинет», — предложил Петранцов. «Там будет удобно». «Хорошо, Олег», — обратился следователь к Осмолову. «Ты пока с девушками поговори». Он кивнул в сторону дрожащей Кати и подошедшей к ней Марии Степановны. Та, видимо, успешно отправила остальных медсестер по рабочим местам и вернулась в эпицентр событий. Петровская всегда оказывалась именно там, где в данный момент была нужнее всего. Такая у нее имелась особенность. В кабинете Петранцова Радецкий быстро, но обстоятельно рассказал все, что ему было известно о случившемся, а также о собственных выводах, которые он успел сделать. Следователь слушал его внимательно, не перебивая, делая пометки в своем блокноте. «То есть вы считаете, что убийство совершил кто-то из персонала?» — спросил он, когда Радецкий закончил. «Я ничего не считаю. Но с учетом карантина и особенностей внутреннего распорядка больницы, у посторонних практически не было шансов попасть в палату незамеченным. А вы спрашивали у персонала, они видели кого-то незнакомого?» «Нет, не успел. Думаю, это ваши сотрудники сделают и без меня». «А вы, как заведующий отделением, могли бы составить план примерных перемещений ваших сотрудников?» — обратился следователь к Петранцову. «Да, это довольно просто», — пожал плечами тот. «Пока получается, что в палату Княжинской точно заходила дежурная медсестра, которая разбудила старушку и принесла ей градусник. Затем она же, когда забирала градусник, и приносила дневную порцию таблеток. Затем раздатчица, которая оставила завтрак. И снова она же, когда уносила пустые тарелки. Следующей уже была эта самая Катя, которая нашла труп. Так?» «Да, пожалуй, так», — согласился тот. «Лечащий врач была с утра на операции, поэтому обход у нее планировался позже. Да никто больше к Нежинской не должен был заходить». «Но, возможно, заходил», — задумчиво сказал Зимин. «Причем не обязательно кто-то посторонний, если принять во внимание слова Владимира Николаевича. Это вполне мог быть кто-то из персонала больницы или даже непосредственно этого отделения. И кому из моих сотрудников могло прийти в голову задушить старушку? Чуть нервно, но иронически уточнил Петранцов. Сразу скажу, что пациентка была болтливая, но совершенно беззлобная. Недовольство существующими порядками не выражала, особого внимания к себе не требовала, персонал жалобами не изводила. Лечением была вполне удовлетворена. Вот ни у кого из сотрудников отделения не имелось ни малейших причин желать ей смерти. Да не просто желать, а еще и в прямом смысле слова приложить к этому руки. А, кстати, Радецкий вскинул голову, как норовистый конь, решивший выяснить отношения с чужаком. Это же основной вопрос на самом деле. Кому нужно лишать жизни старую больную женщину? Да еще в больнице. Может, ее наследники ждут какого-то огромного состояния? «Разумеется, мы изучим ее семейные связи и проработаем все версии», — сухо сказал Зимин. «Однако, как вы верно заметили, в нынешние времена в больницу трудно проникнуть посторонним, да еще так, чтобы их никто не видел». Странно, что преступник даже не пытался имитировать естественную смерть. Если бы пожилая женщина, лежавшая в кардиохирургическом отделении, просто умерла во сне, вряд ли это кого-нибудь удивило бы. Ему стоило всего лишь убрать подушку обратно ей под голову, и криминальный характер смерти был бы неочевиден. «Недолго», — Радецкий пожал плечами. «Я, конечно, не патологоанатом, но моих знаний хватает для того, чтобы предположить, что именно судмедэксперты увидят на вскрытии. Во-первых, волокна ткани в дыхательных путях. Наволочки у нас не самой тонкой выделки, так что волокна будут довольно грубыми. Плюс венозное полнокровие внутренних органов, переполнение кровью правой половины сердца, пересыщенная углекислым газом, а оттого очень темная кровь в крупных сосудах, плюс пятна Тардье, мелкие точечные кровоизлияния под наружными оболочками сердца и легких, поскольку при обтурационной асфиксии, впрочем, как и при любой другой, повышается проницаемость капилляров. Оба моих коллеги при первичном осмотре тела установили наличие характерных синяков на губах. У нее на щеках виден отпечаток от подушки, с некоторым усилием сказал Петранцов. И еще... Я, конечно, смотрел не очень внимательно, но нос и губы как будто вмяты и более бледные, чем остальное лицо. Так что Владимир Николаевич прав. Хоть убирай подушку, хоть оставляй. А для профессионала очевидно, что Нежинская умерла насильственной смертью. И даже если на стадии обнаружения трупа это как-то удалось бы скрыть, убедить медсестер, что смерть естественная, то при вскрытии все равно выяснилось бы, что это не так. Но, скажем, если бы убийцей были вы бы попытались хотя бы на время оттянуть выяснение этого плачевного факта? — спросил следователь, внимательно глядя на Петранцова. Тот побледнел. «Я не могу быть убийцей», — сказал он с некоторым усилием. «Я привык людей спасать, а не лишать жизни. Да еще так варварски, перекрывая доступ кислорода. Да и незачем мне это совсем. Эта пациентка не моя, я ее не вел и ни разу с ней даже не разговаривал. Но вы сказали, что она была крайне общительной. Из чего вы сделали такой вывод, если с ней не разговаривали?» Радецкий с интересом смотрел на своего заведующего отделением. Логическая нестыковка была налицо, и ему стало интересно, как Максим Сергеевич из нее выкрутится. Того, впрочем, никак не взволновал вопрос. Он просто слегка пожал плечами. «Я в курсе всего, что происходит в моем отделении. Нежинская поступила в отделение в ночь с субботы на воскресенье. Мы быстро стабилизировали ее состояние. Об операции речь уже не шла, так что она почти сразу смогла вставать с постели. Я дежурил в воскресенье, поэтому видел, как она активно общалась с медсестрами на посту. И в остальные дни я тоже обращал внимание на то, что она находила любые свободные уши, чтобы пообщаться. К счастью, это был не я. Да и не мог быть я, потому что мой перечень служебных обязанностей довольно широк, знаете ли. А вы можете сказать, с кем Нежинская общалась больше всего? Я не поверю, что все люди без исключения одинаково настроены на то, чтобы тратить свое время на болтовню с надоедливой старухой. Кто был готов вести с ней обстоятельные разговоры больше других? Надо было отдать следователю должное. Он был очень профессионален и умел вычленять главное. Радецкий ценил умных и профессиональных людей, поэтому Зимин вызывал у него симпатию. «Из сестер, пожалуй, с Юлией Кондратьевой», — сказал Петранцов, подумав. «Она как раз дежурила в воскресенье, и я видел, что Нежинская довольно долго на посту сидела и что-то рассказывала». «Вы не слышали, что именно?» «Нет, не слышал». «Что ж, тогда об этом мы спросим саму Кондратьеву», — кивнул Зимин. «Вы сказали, из сестер, а был еще кто-то из постоянных собеседников?» «Да, пациенты всегда разговаривают друг с другом. Конечно, у Нежинской была отдельная палата. Но я во время обхода несколько раз заставал ее у моей пациентки Ольги Аркадьевны Гореловой. Она восстанавливается после операции по стентированию. Лежит в палате номер 8». «Ясно. Значит, с ней мы тоже поговорим». «Боюсь, сегодня вам придется ограничиться одной Гореловой. С Юлей вы побеседовать не сможете». «Почему?» «Дело в том, что она не вышла на работу. Вчера вечером не явилась на ночное дежурство и с утра тоже не давала о себе знать». «Вот как?» Сейчас следователь был похож на большую сторожевую собаку, которая навострила уши, услышав что-то подозрительное. Впрочем, подозрительное действительно было. В отделении убивают старушку, а наиболее часто контактировавшая с ней медсестра пропадает в неизвестном направлении. Такое совпадение Радецкому тоже категорически не нравилось. «Ладно. Видимо, придется поинтересоваться, куда затерялась эта ваша пропажа», — сказал Зимин. «Что еще вы оба можете мне рассказать?» «Я ничего», — Радецкий пожал плечами. «Я имею привычку каждое утро выборочно обходить отделение, но в кардиохирургии сегодня не был». «Я тоже рассказал все, что знаю», — кивнул Петранцов. «Понятия не имею, за что могли убить эту пациентку. Женщина была интеллигентная, тихая и вежливая. Убежден, что ни у кого из персонала не было ни малейшей причины плохо к ней относиться». «И тем не менее, она мертва», — мягко сказал Зимин. «И вы же оба уверяете меня, что шансов на то, что сюда проник посторонний, практически нет». «Я не страус, чтобы прятать голову в песок при виде возможных неприятностей», — жестко сказал Радецкий. «Посторонним попасть в больницу сейчас крайне затруднительно. Да и обстоятельства говорят в пользу того, что это сделал кто-то свой. Но вы же проверите все возможные вероятности, уважаемый Михаил Евгеньевич». «Несомненно. Тогда, если у вас больше нет вопросов, мы с Максимом Сергеевичем вернемся к своим прямым обязанностям. Ему еще отделение успокаивать. Персонал на ушах стоит, и больные волнуются, что с учетом специфики отделения совсем не на пользу». Дверь кабинета отворилась, и в него заглянула Светлана Балуева, лечащий врач убитой старушки, по всей видимости, освободившаяся с утренней операции. «Проходите, Светлана Георгиевна», — разрешил Радецкий. «Здравствуйте, Владимир Николаевич», — поздоровалась та, входя и закрывая дверь. «Максим Сергеевич, извините, что без вызова, но что за ужасы мне тут рассказывают? Я выхожу из операционной и слышу, что Нежинскую задушили. Это же бред какой-то». «Это не бред, это явь», — сообщил ей Радецкий. «Вот, познакомьтесь. Следователь, который будет вести это дело. Думаю, он захочет с вами поговорить, а я пока, с вашего позволения, откланяюсь. Максим Сергеевич, я очень вас прошу, наведите порядок в отделении, пока мы еще пару трупов не получили». Восприняв молчаливый кивок Зимина за разрешение уйти, он вышел из кабинета и задумчиво остановился на пороге. До селектора с департаментом здравоохранения оставалось полчаса. По-хорошему, их нужно было потратить на то, чтобы предупредить начальство о случившемся в больнице ЧП и визите полиции. Не докладывать же об этом во всеуслышание. Право слово. Оглянувшись на дверь, за которой Зимин остался разговаривать с Балуевой, он принял решение потратить эти полчаса иначе и быстрым шагом направился к палате номер 8. В ней было 4 кровати, и все, разумеется, заняты. Однако Горелову он вычислил сразу, лишь бросив беглый взгляд на происходящее в палате. 3 женщины, собравшись в кучку, о чем-то шептались. 4-я лежала ничком и горько плакала. Радецкий пододвинул стул и сел рядом. «Ольга Аркадьевна, вам нельзя так расстраиваться», — мягко сказал он. «Надо успокоиться. Слышите? Я сейчас попрошу медсестру сделать вам укол». Плачущая пожилая женщина открыла глаза и посмотрела на него. «Вы кто?» — спросила она с испугом. «Я вас не знаю». Он почти физически считывал ее страх, практически панику. Интересно, она услышала о том, что ее приятельницу убили, и так сильно испугалась? «Почему?» «Я главный врач», — сказал он еще мягче. «Меня зовут Владимир Николаевич. Пожалуйста, не бойтесь меня. Я не причиню вам вреда. Наоборот, мне важно, чтобы с вами и вашим здоровьем все было в порядке». «Как же может быть что-то в порядке, когда Ираиду Сергеевну убили?» Судорожно вздохнув, сказала Горелова. «Такая милая, приятная женщина. Мы так с ней сдружились. Она, конечно, казалась немного фантазеркой, но так увлекательно рассказывала, что я прямо заслушивалась». «Почему фантазеркой?» Радицкий и сам не знал, почему пришел в эту палату и задает вопросы. Это было делом полиции и следователя. Но какая-то сжатая пружина внутри не давала ему просто повернуться и уйти к своим ежедневным делам, которых, судя по бесконечно вибрирующему в кармане телефону, с каждой минутой становилось все больше. Мы с ней познакомились в воскресенье. Она к вечеру стала чувствовать себя лучше, вышла из палаты, чтобы с кем-нибудь перекинуться словом. «Девочки!» — она кивнула в сторону остальных 3 соседок, которые прекратили шептаться и с интересом взирали на Радецкого. «Ушли в холл смотреть телевизор, а я осталась. Я не люблю телевизор. Мне кажется глупым все, что там показывают». Голос ее стал чуть извиняющимся. И Ираида Сергеевна заглянула ко мне и стала рассказывать про свою жизнь. «И знаете, она так это делала!» Словно пересказывала какой-то роман. «Роман?» «Ну да. У меня было ощущение, что в обычной, простой жизни так не бывает. К примеру, у меня не так. И у всех моих знакомых тоже». «Так? Это как?» Она рассказывала какие-то невероятные истории о своем муже. «Знаете, в советское время он у нее был каким-то крупным начальником». В обкоме партии работал. А потом, после перестройки, тоже не пропал. Сначала был заместителем губернатора, а потом создал довольно крупную фирму, много зарабатывал, пока не умер скоропостижно от инфаркта. Вот у вас много есть знакомых, которые работают заместителем губернатора? Один из заместителей губернатора курировал социальную сферу – а потому Радецкий регулярно встречался с ним на любых профильных совещаниях, поскольку тот опосредованно являлся его начальником. Вице-губернатор в их регионе когда-то работал врачом, а потому с Радецким они часто общались и относились друг к другу с уважением. Еще один заместитель губернатора, правда, отвечающий за сельское хозяйство, был его соседом и жил в том же коттеджном поселке. Все они, с точки зрения Радецкого, были самыми обыкновенными людьми, о которых вовсе не требовалось говорить с придыханием. Однако снижать уровень значимости мужа убитой в глазах лежащей перед ним пациентки он не стал. «Несомненно, муж Ираиды Сергеевны был крайне достойным человеком», — сказал он. «Но я не вижу в этом ничего особенно фантазийного». «Да, но она говорила, что после своей смерти он оставил ей миллионы». Горелова перешла на шепот. Чтобы расслышать, Радецкому пришлось наклониться почти к ее лицу. «Она рассказывала, что перед смертью он спрятал ключ к этим миллионам. Вот скажите, разве это не похоже на приключенческий роман, гораздо больше, чем на обычную жизнь?» «Ключ к миллионам? Не мог ли он быть поводом для убийства?» «Ольга Аркадьевна, а когда случилось все то, о чем рассказывала Нежинская?» «Давно, больше 20 лет назад, в начале 2000-х. Тогда ее муж помог провернуть какую-то аферу с продажей самолетов с военной базы в Аксеново. Помните же, какие времена были? Все, что плохо лежало, утекало сквозь пальцы. Такие состояния делались, что голова кружилась. Вот и муж Ираиды Сергеевны не устоял перед искушением. Она не очень подробно рассказывала, но, кажется, было три друга, один из которых служил начальником военной базы. Он эти самолеты списал. Второй сделал так, чтобы по итогу никто не сел. А Нежинский нашел покупателей и перевел деньги на счет в швейцарском банке. Пожалуй, это действительно интересная история, вряд ли могла объяснить смерть старушки, приключившуюся в больнице спустя 20 лет. «Владимир Николаевич, вы, кажется, сказали, что вас так зовут. Я очень боюсь». «Чего же?» «А что, если Ираиду Сергеевну убили из-за этих денег? Преступник может решить, что я что-то знаю, и убить меня?» Она снова заплакала и начала задыхаться. Радецкий машинально посчитал пульс. Тахикардия была не критической, но весьма приличной. «Разумеется, вас никто не тронет», — мягко сказал он. «Рассказы вашей приятельницы действительно выглядят фантазией. Если 20 лет назад существовали какие-то миллионы, то почему она их не забрала? Почему у нее их стали искать именно сейчас? Я думаю, что вам совершенно не о чем тревожиться. Вы не одна в палате. Ваши соседки не дадут вас в обиду. Да и в случае любой опасности вы всегда можете нажать на кнопку вызова медсестры». На этих словах он чуть запнулся. «А в самом деле, почему убитая Нежинская не нажала на тревожную кнопку, не закричала, в конце концов, когда к ней в палату вошел убийца? Получается, она его не испугалась. Или просто не успела. Впрочем, это было уже совсем не его дело. Пусть следствие разбирается. Ольга Аркадьевна, я сейчас отправлю к вам медсестру с успокоительным. Пожалуйста, не думайте ни о чем плохом. В вашем состоянии это вредно. Максим Сергеевич не для того вас оперировал, чтобы из-за волнения сошел на нет весь положительный эффект операции. С вами будет разговаривать следователь. Вы просто спокойно расскажите ему все, что знаете. Но не берите это все близко к сердцу, хорошо?» «Хорошо», — сказала Горелова, заметно успокоившись. Он знал это свое свойство успокаивать больных одним только фактом своего присутствия. Как говорил академик Бехтерев, если больному не стало легче после разговора с врачом, значит, это плохой врач. Владимир Николаевич Радецкий был не просто хорошим, а отличным врачом, и знал это так же ясно, как собственное имя. «Ольга Аркадьевна, а вчера Ираида Сергеевна не рассказывала вам ничего особенного? Может, она с кем-то поссорилась? Или на кого-то обиделась? На врачей? На сестер? Или, может, ее расстроил кто-то из родственников?» «Так нет же у нее никого!» — всплеснула руками Горелова. «Она же бездетная была. Как муж ее умер, сразу в Москву переехала, к своей старшей сестре. Так и коротали век вдвоем. Свою обкомовскую квартиру она давно продала. не могла жить там, где с ее мужем беда приключилась. И вот сейчас, после многолетнего перерыва, приехала. С чего это вдруг? «Владимир Николаевич, сколько вам лет?» — усмехнулась вдруг женщина. 54. А мне 76. А Ираиде Сергеевне было 83. Это много, очень много. Особенно в наше непростое время, когда люди вокруг умирают, как мухи. К примеру, у меня за последний год половины записной книжки не стало. Вот она и приехала напоследок сходить поклониться могиле мужа, отдать последний долг, так она сказала. Приехала, расчувствовалась, и буквально в первую же ночь у нее приступ случился. Она скорую вызвала, ее в больницу привезли. Иногороднюю пациентку привезли в больницу и положили в отдельную палату. Пожалуй, это было интересно. Радецкий сделал себе зарубку на память выяснить, почему Ираида Сергеевна заслужила подобные преференции. Впрочем, разговор с Гореловой его слегка успокоил. Ольга Аркадьевна не могла рассказать следователю и оперативникам ничего опасного для его больницы. Ее убитая приятельница ничего не знала о конфликте Нежинской с кем-то из персонала. Она вообще ничего не знала, кроме каких-то детективных историй 20-летней давности. Он поднялся со стула, собравшись уходить. «Вчера Ираиду Сергеевну что-то расстроило», — сообщила ему лежащая на кровати женщина. Он остановился. «Что именно?» Она не сказала. «Я пришла к ней в палату, чтобы вместе перед сном выпить чаю. У нас за 4 дня сложилась такая традиция — пить чай с ватрушками. Здесь в буфете внизу продают прекрасные ватрушки». Ираида Сергеевна ходила за ними в буфет, потому что мне пока не разрешают спускаться вниз. Вернувшись, она была немного бледна. Я даже предположила, что ей стало плохо. Но она заверила меня, что все в порядке, и попросила отменить чаепитие из-за того, что ей надо побыть одной и подумать. О чем? Она не сказала, а я не стала навязываться. Когда я уходила, она пробормотала, что надо попросить Юлечку, чтобы она его скорее привела. Кого его? Я не знаю, — жалобно сказала Горелова. Я правда не знаю, Владимир Николаевич. Похоже, она в буфете кого-то увидела из знакомых. «Расскажите это все следователю», — повторил Радецкий. «И ни о чем не волнуйтесь. Я вам обещаю, что мы о вас позаботимся». «Спасибо», — сказала Горелова тихо.